Илья Новак. Из глубин. Саба майл айту. Торджала кин стала анна гори дилукулум. Без сомнения, доктор Хао Ким был талантливым экспериментатором и лучшим из ныне практикующих врачей-гипнотизеров. Но профессора Барнаби слегка раздражала его манера произносить восторженные монологи. Да еще дама на стуле сидела с застывшим взглядом и не шевелилась. «Ведь уже поздно. Скажите, для чего вы меня позвали?» — спросил Барнаби. И в ответ Хао Ким, покачивая перед лицом дамы хрустальным колокольчиком на длинной серебряной цепочке, завел свою шарманку. «Мою работу можно уподобить лозоходству по поверхности мозга. С этой лозой...» — доктор качнул колокольчиком. «Я не спеша двигаюсь через пустоши рассудка. Я продираюсь сквозь вересковые заросли моральных запретов и забредаю в чаще генетической памяти. Под сенью шатра либидо я отдыхаю на берегу озера, в черных глубинах которого таится древнее чудовище Она. В своих странствиях мне приходится плутать в каменных лабиринтах воспоминаний, пересекать патогенные зоны кошмаров, отдыхать в укромной долине первого сексуального опыта и барахтаться в прихотливых волнах океана случайных ассоциаций. И вот однажды я обнаружил, что на отдаленном и до сих пор никем не исследованном полюсе сознания есть, выражаясь метафорически, затерянная пустыня, совсем небольшая, и посреди нее озеро, даже не озеро, почти лужа. К моему удивлению, выяснилось, что такая пустыня с озерцом есть в сознании каждого человека. Несколько дней назад я впервые пересек эту пустыню и, опять-таки говоря метафорически, встал над озерцом. Его берега покрывала корка запекшихся нейронов, ограждая поверхность от любого вмешательства, а вода была чиста и прозрачна. Казалось, лучи жаркого солнца, светящего из-под высоких черепных сводов, пронзают ее насквозь. Однако... странное дело. Я не видел дна. Озерцо было бездонным, и вместо своего отражения я разглядел лишь смутный образ, словно клуб белесого пара в сине-зеленой воде. Я повернул свою лозу, и тогда что-то поднялось из глубины. Поднялись слова. Думаю, сейчас я опять услышу то же самое, и это будет уже в четвертый раз. Вот. И Хао Ким качнул колокольчиком. Звук оказался чистым, нежным, как первый солнечный луч, проникший под веки сквозь рассветную дрему. Дама на стуле закрыла глаза и, почти не шевеля губами, проговорила глухо, отрешенно, голосом, мало походившим на женский: «Сабамай лайту, торджалаки инстала на горе дилокулум». «Вот!» — воскликнул Хао Ким. «Вы слышали, друг мой? Опять то же самое, в четвертый раз! Они все говорят одно и то же!» Он вновь качнул колокольчиком, теперь резче. Дама моргнула и пришла в себя. «Вы свободны, дорогая. Нет-нет, платы не надо, сейчас я на отдыхе, это просто дружеская помощь. Сеанс прошел успешно, вечерняя мигрень отменяется». Когда пациентка, с восторгом поблагодарив доктора, ушла, Барнаби задумчиво сказал: «Да, вроде что-то знакомое, но... потому вы и позвали меня?» «Конечно, дорогой мой! Каково? Вы знаток, вы лучший из лучших! Кому как не вам расшифровать это послание?» «Ну-ну, не преувеличивайте». Барнаби даже порозовел от смущения. «Да, там было слово «приходит», а еще что-то на датском и, кажется, на готском. Слово «красный» или даже так «красном» — это же глупость. Неужели все ваши пациенты, когда вы подвергаете их гипнотическим манипуляциям и вторгаетесь в определенный отдел их мозга, произносят одну и ту же фразу? «Все!» — протянул Хао Ким, нависая над Барнаби. Тощий великан и низенький толстячок, стоя рядом, выглядели как единица и ноль. «Все!» «Однако же я не решусь утверждать столь категорично, так как, повторяю, обнаружил это недавно, уже когда мы приехали сюда, в коттедже. То есть я услышал эту фразу пока что от четверых, но интуиция подсказывает мне. При гипнотической стимуляции определенного рода я и впредь буду слышать все те же слова. Вы — гуманитарий, филолог, знаток языков. Вы переведете их?» пока что я разобрал лишь «красный» или «красным», «приходите» и еще, пожалуй, «семь». «Ну что это за язык?» «Это разные языки». «Ну хорошо, попробуем». К счастью, я захватил в отпуск несколько словарей, собираясь готовиться к лекциям. Теперь они пригодятся. «Так идемте!» — обрадовался Хао Ким, вешая цепочку с колокольчиком на свою тощую длинную шею. Спустя всего пару минут пожилой профессор и пожилой доктор скорым шагом шли сквозь ночь от крошечного летнего домика Хао Кима к несколько более вместительному жилищу Барнаби. Доктор был холост, а профессор приехал на отдых с женой, пятилетней дочерью и отцом, глубоким стариком. Как выяснилось по дороге, жена Барнаби уехала на длительную с ночевкой экскурсию в глубину острова. Девушка с внучкой, скорее всего, уже спали. «Нет, это чепуха», — говорил Барнаби, пытаясь угнаться за длинноногим спутником. «Подумайте сами, как такое может быть? Что это за слова? Что это за мантра такая, зашитая в мозг каждого человека?» «Может быть, пароль, включающий человеческий компьютер на самоуничтожение?» — ухмыльнулся Хао Ким. «Нет, нет, решительно чепуха». «Формально говоря, да, ведь все мои пациенты живы. Приходят красным семь. Непонятно. Но я ведь проверил уже четверых». «И что же? Все они такие же отдыхающие, как и мы, ведь так? Люди примерно одного возраста, достатка, социального положения». «К чему вы клоните? Как это связано?» «Не знаю, но тем не менее утверждаю. Для полноты эксперимента вам необходимо подвергнуть внушению и дальнейшему исследованию других, отличающихся...» Барнаби не договорил, потому что Хао Ким, крякнув, повернулся в сторону проходящего мимо молодого, загоревшего до черноты грека, который днем обычно сидел на складном стуле у берега и сдавал на прокат легкие пробковые лодочки. «Постойте, молодой человек!» «Нет, ну зачем же так?» — начал было Барнаби, но опоздал. Колокольчик, звеня монотонно и завораживающе, уже раскачивался перед глазами грека. Хао Ким действительно был одним из лучших гипнотизеров. Лодочник впал в транс, а вскоре его обветренные губы приоткрылись, и глухой отрешенный голос молвил: «Саба майлайту, дарджала кинстала анна гори дилукулум». «Ну, конечно, еще и голландский», — отметил Барнаби, в то время как Хао Ким выводил грека из транса. «Что вы сказали?» Они уже приблизились к дому профессора. «И я говорю, что второе слово «мал» — это, судя по всему... Ага, нет, это баскский. Погодите, я сейчас». В комнате в кресле перед телевизором сидел отец Барнаби, на его коленях примостилась внучка. «По-моему, это означает «раз», — продолжил профессор. «Саба майл айту, торджа лаки инстала анна гори дилукулум», — раздумчиво повторил Хао Ким и добавил, обращаясь к отцу профессора. «Добрый вечер. Так, значит, у нас есть семь, потом «раз», потом «приходит» и, наконец, «красный». Что-то я не пойму». «Лапочка!» — вскричал он, вдруг подскакивая к креслу. Взяв девочку на руки, доктор торжественно поцеловал ее в лоб. Дочка Барнаби нахмурилась. В руках у нее был розовый чупа-чупс, зализанный до состояния тонкой сосульки. «Господи, да мы все липкие! Что это у нас? Леденец?» «Да, леденец!» Ребенок хмуро смотрел на гостя, не выпуская конфету изо рта, а Барнаби скептически наблюдал за сюсюкающим доктором. Никогда не имевший собственных детей, Хао Ким трепетно относился к чужим. «Ладно, ладно», — наконец произнес Барнаби и кивнул отцу. «Уже совсем поздно, ей пора спать, папа. Спокойной ночи, красавица». Когда старик и девочка скрылись в соседней комнатке, профессор достал из стоящего в углу чемодана несколько словарей, лист бумаги и карандаш. «Ну что же», — сказал он, усаживаясь за стол и включая лампу. «Четыре слова я припомнил своими силами. Теперь поищем остальные. Вроде бы здесь нет латыни, хотя как раз ее можно было бы ожидать в такой фразе, но зато есть что-то из тюркского. Но что это за слова, которые будто бы лежат на самом дне сознания от начала времен? Я все равно буду считать это совпадением, пока кто-нибудь не докажет мне обратного». Профессор сосредоточенно листал словари, когда, уложив внучку, в комнате вновь появился его отец. Он выключил телевизор и направился обратно в спальню. «Папа, одну секунду!» — позвал профессор. «Что тебе?» — спросил старик скрипучим голосом. «Одну секунду, папа! Вы ведь знакомы с Хаокимом? Это мой друг. Он врач, он хочет кое-что сказать вам». И Барнаби горячо зашептал на ухо Хоакиму: «Ну, загипнотизируйте его. Он из Восточной Германии, хотя по национальности поляк. Был мастером на предельной фабрике, пока не эмигрировал. Совсем другой социальный слой. Мне интересно, разве вам нет? Ну же, давайте!» Спустя минуту глухой отрешенный голос промолвил: «Саба майлайту торджалакинстала на горе Дилукулум». «Чертовщик!» — почти рявкнул Барнаби, когда Хаоким отступил от старика, и тот, устало поднявшись из кресла, с недовольным видом зашаркал в спальню. «Не понимаю. Это же... это крупное открытие, не так ли?» «Ну да, похоже», — растерянно протянул Хаоким. «Только пока не могу понять, что именно я открыл». За стеной проскрипели пружины, когда старик улегся. В прибрежном поселке все спали. Время перевалило за полночь, а ночи летом в этих широтах длятся недолго. «Здесь очень старая мебель», — заметил Барнаби. «Стол качается, кровать даже под 5-летним ребенком начинает скрипеть. Я уже жаловался в дирекцию, завтра обещали заменить. Теперь не мешайте мне». И он снова углубился в словари. Хаоким, порывистая натура которого не терпела бездействия, стал ходить по комнате, скупо освещенной огнем настольной лампы. Так прошло минут 10. «Скажи!» — вдруг произнес Барнаби. «Ну, конечно, это киргизский. Тут возможны варианты: или скажи, или глагол, или, допустим, молви. Впрочем, они все равно синонимичны». «Какое это слово?» Хаоким склонился над столом. «Третье? Ага. Так, и что у нас получается?» Схватив карандаш, он стал писать. «7 раз, скажи, приходят красным. А вот это, которое перед красным, овер, что это?» «Предлог, скорее всего. В или на, или еще это может быть что-то вроде во время». «Мне тут пришло в голову... Ха! А что, если это ответ на вопрос о смысле жизни?» «Спокойнее, доктор, спокойнее. Я филолог, но не полиглот. Я не могу знать все языки мира. Пожалуйста, выпейте пока чаю, если хотите». Однако Хаоким не желал чаю. Он ходил по комнате от стены к стене, иногда вставал у окна и вглядывался в ночную темень. Потом бросился в кресло перед выключенным телевизором и заснул. А проснулся, когда за стеной скрипнули пружины, после чего мимо кресла в сторону туалета прошаркал старик. Барнаби сидел за столом и глядел на Хаокима. «Ну, что у вас?» — спросил доктор, протирая глаза. «Кажется, я расшифровал, хотя...» «Что? Ну уже, говорите!» «Послушайте, а ваш гипноз безвреден?» «Конечно». Они замолчали, когда старик прошел обратно. Заскрипели пружины. Он лег. «То есть абсолютно безвреден? И нет ни малейшего намека на какие-либо отрицательные последствия?» — повторил вопрос Барнаби. «Какие последствия, дорогой мой? Гипноз практикуют уже не один век. Наоборот, это полезно. Так что означает последнее слово?» «Я не уверен. Мне надо услышать его еще раз. Потому я и спрашиваю. Дочь... Малышка? Ваша девочка?» — удивился Хаоким. «Вы хотите, чтобы я ее загипнотизировал?» Доктор замер с раскрытым ртом, сам не понимая, почему эта мысль обеспокоила его. Уж кому как не ему было знать, что гипнотические сеансы никакого вреда принести не могут. И все равно Хаокима пугал этот отрешенный голос, который может палиться из уст ребенка. «Ну так что же?» Барнаби с тревогой уставился на него. «Ведь я потому и спрашиваю. Безвреден, говорите? Или у вас все-таки есть сомнения?» «Нет, никаких сомнений, все нормально», — упавшим голосом произнес Хаоким. «Нет-нет, гипноз действительно абсолютно... Я сейчас ее принесу». Он отправился в спальню, поднял девочку с постели, принес в комнату и осторожно усадил в кресло. Ребенок проснулся, но явно не понимал, что происходит. «Малышка!» – прошептал Хаоким, поднимая колокольчик. «Дорогая малышка, смотри сюда!» Через пару минут дорогая малышка молвила отрешенным недетским голосом. «Саба майлайту торчалак инстала на горе дилокулум». Доктора Хаокима передернуло. Потом ребенок захныкал, и он осторожно отнес девочку в спальню. Проскрипели пружины, воцарилась тишина. Хаоким вернулся в комнату. Барнаби уже склонился над словарями. «Профессор?» – неуверенно произнес доктор после продолжительного молчания. «Вы не находите, что на этот раз оно звучало как-то... ну, не так. Словно бы глуше, а? В общем, что у нас получается? 7 раз молви, торджалаки приходят, далее какой-то предлог и красным, да?» Однако Барнаби не слушал доктора. Склонившись над столом, он лихорадочно листал книги. Хаоким пожал плечами и вновь стал мерить комнату шагами. «Рассвет!» Вдруг услышал он голос Барнаби и посмотрел в окно. Там было еще темно. Хаоким подошел к столу и склонился над листом бумаги, где аккуратным детским почерком профессора было выведено 7 раз молви, некто приходит, предлог, красный, рассвет». «И что же? Вы расставили это в том порядке, в каком оно и...» «Да, но осталось еще одно слово. Я слышал его, я даже вроде бы узнаю язык, но никак не могу сообразить». «Вот это слово, да?» Длинный палец Хаокима уперся в строчку. «Торджалаки! Немного зловещее слово, мне кажется». «Дайте мне еще подумать», — попросил Барнаби. Хаокиму все больше хотелось спать. Он пошатался по комнате, потом включил телевизор, но Барнаби тут же раздраженно окликнул его. «Уберите, мешает!» Наконец, записав что-то на листке, профессор выпрямился и произнес: «Есть!» За стеной приглушенно скрипнули пружины. «И что же там?» – спросил доктор. «Вы хотите, чтобы я прочитал?» «Ну, конечно же! Да что это с вами, дорогой мой?» Барнаби поежился. «Как-то промозгло стало. С океана веет сыростью, и особенно это чувствуешь, когда воздух охладится за ночь. Вы замечаете?» «Так, ладно. Здесь суахили, голландский, киргизский, венгерский, датский, готский, баскский. Понимаете, а вдруг смысл на самом деле другой? Я ведь ориентировался только на слух, не видел правильного написания. Эти слова, звучащие точно так же, но на каком-нибудь древнем языке или древних языках, могут означать нечто совершенно иное. А последнее слово вообще расплывчатое, у него нет четкого определенного значения. В общем, я тут еще изменил падежи, поэтому получается... ну, скажем так. 7 раз молви, создание приходит на красном рассвете». Хаоким в полной растерянности воззрился на него. «Создание? Дорогой мой, какие создания?» «Там возможен целый ряд синонимов. Посланники, стиратели сознания, уничтожители». Барнаби вяло провел ладонью по лицу, встал, прошелся по комнате и замер у окна. «Ну, ради всех святых, что это означает?» «Не знаю. Может быть, формула смерти? Слова, которые Бог сказал Адаму и Еве, изгоняя их из рая? Девиз сатаны? Я не знаю. Просто ума не приложу». За стеной скрипнули кроватные пружины. Хаоким уселся на стул, до того занятый профессором. Они переглянулись. Доктор сидел, согнув длинные ноги, будто готовый вскочить в любое мгновение, а профессор стоял у окна, сцепив руки за спиной. «Все равно чепуха», — глухо произнес Барнаби. «Ну, подумайте, каким образом некая фраза может вызвать что-то извне, повлиять на окружающую нас реальность?» Осунувшееся лицо профессора обратилось к окну, за которым шумел океан. Хаоким вгляделся в листок. «Семь раз, молви, торджалаки приходят на красном рассвете». Вдруг он нахмурился, поднес к глазам руку, загибая пальцы и шевеля губами. Досчитав, произнес, не поднимая головы. «Извне, вы сказали?» «Нет, речь о другом. Что если как раз сейчас что-то поднимается из глубин?» Мигнув, погасла настольная лампа. Перед рассветом в поселке иногда ненадолго отключали электричество. Пружины кровати скрипели за стеной все громче и громче. Хаоким смотрел на Барнаби, а Барнаби, не моргая, смотрел в окно, за которым что-то приближалось со стороны лодочной станции. Пружины проскрипели особенно громко, пронзительно. Раздался тихий свист, щелканье, затем тихие невнятные голоса. Открылась дверь в комнату. Что-то застрекотало. И вот тогда доктор Хаоким закрыл глаза, чтобы не видеть, как, наполняя комнату страшными тенями, сквозь окно медленно вливается жирный, осклизлый свет зарождающегося над океаном